в единственном числе. Он выскочил точно на номер, над которым в данный момент в позе римского патриция расположился на сером мраморном ложе Леон. Колабухова Аня внизу сердито, как детсадовская воспитательница, выговаривала крохотной своей куколке: «Будешь мочиться, Ленину отдам». Танк, вне всяких сомнений, сквозь какую-то засаду уже прорвался. Черные клубы дыма в огненно-электрическом потрескивающем абрисе, в летящих искрах, поднимались позади него над площадью. Решительно ничего не знал Леон про танк. Кто в нем? За что они? Почему? А уже был сердцем и душой на его стороне, потому что танк один шел против всех. Слишком неравны были силы. То был изувечный, гибельный протест, отношения к которому на Руси всегда циклично. Сквозь камни, коими официально побивались протестующие, стремительно прорастала трава любви, которую было не выполоть. Ее можно было сравнить с любовью-жалостью по Достоевскому к каторжникам, к арестантам. Если бы она не становилась яростно необузданной, случись протестующему по слабости, жалости или недосмотру рефлексирующих властей, уцелеть. Колебания властям не прощались. Трава народной любви неизбежно возносила протестующего на высоту власти, где ему оставалось либо сделаться последовательным тираном, тем самым исправив ослабевшую власть, закрепить на свой век народную любовь, либо вознамерится он править совестливо, по-человечески, быть свергнутым и растоптанным. Но танк, набезобразивший в центре Москвы, оставивший позади себя черные клубы дыма в огненно-электрическом посверкивающем абрисе, в летящих искрах, против которого были задействованы вооруженные силы, конечно же, уцелеть не мог. Даже если бы и прорвался сквозь эту и еще несколько засад. Так что предположение Леона относительно его героизации и последующей тиранизации были не более чем необязательными упражнениями ума. Единственным желанием сидящих в танке, похоже, было умереть красиво. Иначе чем объяснить, что, покатавшись по площади, танк демонстративно задрал дуло в небо, развернулся боком, встал точно против наведенной на него мушки, возле которой немедленно начались судорожные хлопоты. Судя по тому, что отшвыривали ящик за ящиком, никак не могли подобрать подходящие снаряды. Леон неотрывно смотрел на замершие стальные гусеницы и думал, что гусеничный транспорт крепко въехал в его жизнь. Сначала на гусеничном ходу отбыли в неизвестном направлении крольчихи. Теперь он сам стремится в танк. Горячие слезы наполнили глаза Леона. Сквозь слезы, как сквозь увеличительные стекла, он ясно увидел, что крышка люка на башне танка открылась. Вдруг они за Сталина, за коммунизм. Ужаснулся ли он? И еще более ужаснулся, что и в этом случае он, ненавидящий Сталина и коммунизм, за танк. Одинокий, коммунистический, танк был сейчас ему роднее всяких милиционеров и солдат, разгоняющих прохожих прикладами, истеричничающих возле пушек. В танке было достоинство. В них нет. Мысль Божия предстала нескончаемой и замкнутой, как лента Мебиуса, стальная гусеница тягача или танка. Кролики отвергли свободу. Бог отправил их на гусеничном ходу в никуда, в независимую Латвию. Леон выбрал, получил от Бога свободу. Бог предлагает ему отправиться на гусеничном же ходу в коммунизм. В коммунизм, построенный в отдельно взятом танке? Нет, это было необъяснимо. Необъяснимое Леон относил либо на волю Божию, либо на буржуазную лженауку генетику. Неожиданное открытие, что он является носителем коммунизма на генетическом уровне, озадачило Леона. Лишь в той степени привычно взялся он за очередное, без малейшей необходимости, умножение сущностей, в какой что-то предпочтительнее ничто. Русскому человеку невозможно жить в ничто, он задыхается.